Глава пятая. Аннабелла. «Почему мы должны идти гулять с Эллен?» — недовольно пробурчал Майкл, захлопывая ворота. «Она мне не нравится. У нее нос красный». «Тсс!» — укоризненно прошептала Джейн. «Она может услышать». Эллен, катившая впереди коляску, обернулась. «Ты злой и невоспитанный мальчишка. Я иду с вами, потому что это моя работа. Хотя это мне и самой не очень-то приятно, уж поверь». Она достала из кармана зеленый платок, приложила его к своему красному носу и громко высморкалась. «Зачем же тогда вы идете?» — спросил Майкл. «Потому что Мэри Поппинс занята. Ну, пойдем. Будь хорошим мальчиком, и я куплю тебе на пенни мятных леденцов». «Не хочу леденцов. Хочу Мэри Поппинс». Бух-бух, бух-бух. Эллен неторопливо ступала по улице, тяжело топая ботинками. «А я вижу радугу через дырочки в шляпе!» — воскликнула Джейн. «А я нет!» — сердито отозвался Майкл. «У меня шляпа с подкладкой». На углу Эллен нерешительно остановилась, беспокойно поглядывала на движущиеся машины. «Вам помочь?» — спросил полисмен, подходя поближе. Смутилась Эллен. «Если вы переведете нас через улицу, буду очень признательна. Из-за этих детей, за которыми мне поручили присматривать, у меня просто голова кругом идет. А тут еще эта ужасная простуда». И оно снова высморкалось. «Подумаешь, присматривать!» — буркнул Майкл. Нет, Эллен ему решительно не нравилась. Но полисмен, вероятно, был другого мнения. Он взял Эллен за руку и осторожно, словно невесту, повел на другую сторону улицы. Другой рукой он толкал коляску. «Когда у вас выходной день?» — поинтересовался он, заглядывая в ее раскрасневшееся лицо. «Точнее сказать, полдня. Каждую вторую субботу», — ответила Эллен и смущенно высморкалась. «Забавно», — усмехнулся полисмен. «У меня тоже. Я всегда бываю здесь в 2 часа пополудни». «О!» — только и воскликнула Эллен, широко раскрыв рот. «Ну так что?» — он галантно кивнул Эллен. «Посмотрим», — уклончиво ответила Эллен. «До свидания». Она двинулась дальше, искоса поглядывая, смотрит ли полисмен ей вслед. А он не сводил с нее глаз. «Мэри Поппинс никогда не нуждается в помощи полисмена», — недовольно заметил Майкл. «И чем она может быть занята?» «Думаю, дома происходит что-то очень серьезное», — высказала свои опасения Джейн. «Откуда ты знаешь?» «У меня такое чувство. Какая-то странная пустота внутри». «Ты просто проголодалась. Эллен, нельзя ли пойти побыстрее, чтобы скорее вернуться?» «У этого мальчишки просто нет сердца», — доложила Эллен в парковой ограде. «Нет, быстрее мы идти не можем. Мои ноги...» «Что с вашими ногами?» «Они могут ходить только так и не быстрее». «Ах, дорогая наша Мэри Поппинс!» — вздохнул Майкл. Он плелся вслед за коляской. Джейн шла рядом, рассматривая радугу сквозь дырочки в своей шляпе. Ноги Эллен неторопливо топали по тротуару. «Раз, два, топ-топ!»